Когда нам нужна машина, в дело всегда вступаю я». «Интересная штука», — заметил как-то Джонни. «Ни одна собака не остановится, сколько ни сигналь, но стоит тебе поднять руку, и все машины к твоим услугам. Почему? Хоть убей, не пойму». Гарри Пирпонт как-то объяснил ему, в чем секрет. Было это, когда банда Диллинджера еще не существовала в природе, а была банда Пирпонта. «Да потому», — сказал тогда Гарри, — «что он выглядит как Гомер. Сроду не встречал человека, который больше походил бы на Гомера, чем наш Гомер Ван Миттер». «Помню, мы все тогда долго ржали. И вот теперь настал момент, когда мне снова пришлось вступать в дело. Но только сейчас нам было не до шуток, потому как теперь это был вопрос жизни и смерти. Мимо проехали 3 или 4 машины, все это время я притворялся, что вожусь с лопнувшей шиной. Затем показался трактор, но он нам не годился, слишком уж медленный и шумный. К тому же в прицепе ехали 3 парней. Водитель замедлил ход и спросил: «Нужна помощь, амиго?» «Ничего, все в порядке», — ответил я. «Маленько поработать, нагулять аппетит перед обедом никогда не помешает, так что не смею вас задерживать». Он осклабился в ухмылке и поехал дальше. Парни в прицепе сделали нам ручкой. Затем появился Форд, то самое, что надо. Я замахал руками, делая знак «остановиться». И при этом стоял так, чтобы сидевшие в нем видели лопнувшую шину. И еще я улыбался им во весь рот. Улыбка эта говорила: «Я всего лишь безобидный Гомер. Вот застрял на обочине, и без вас мне никак». Сработало. В машине сидели 3. Мужчина и молодая женщина с толстым младенцем на руках. Семья. «А у тебя, похоже, прокол, приятель», — сказал мужчина. Он был в костюме и плаще. Вещи чистенькие, но, прям скажем, не первого класса. «Прям ума не приложу, как это получилось», — сказал я. «Лопнула, что твоя жаба, в бога душу мать». Мы все еще ржали над этой незамысловатой шуткой, как вдруг из-за кустов вышли Джонни и Джек со своими пушками. «Не дергайтесь, сэр», — сказал мужчине Джек, — «и тогда мы не причиним вам вреда». Мужчина молча переводил взгляд с Джека на Джонни, потом опять на Джека, потом снова взглянул на Джонни. Челюсть у него прям так и отвалилась. Подобную реакцию мне доводилось наблюдать 1000 раз, но всегда она меня страшно забавляла. «Да ведь это Диллинджер!» — взвизгнул мужчина и поднял руки вверх. «Рад познакомиться, сэр», — говорит ему Джонни и хватает мужчину за руку. «Будьте любезны, снимите-ка эти рукавицы». Тут мимо проехали 2 или 3 машины с типами из местных. Деревня едет в город, сидят за рулем с прямыми спинами, точно палки проглотили, в своих старых, заляпанных грязью седанах. Видимо, мы не показались им подозрительными. Стоит себе у обочины группа парней, решает, что делать с проколотой шиной. Тем временем Джек подошел к водительской дверце новенького Форда, выключил зажигание и забрал ключи. Небо в тот день было белёсое, точно вот-вот пойдет снег, но лицо у Джека было еще бледнее. «Ваше имя, мэм?» — осведомился Джек у женщины. На ней было длинное серое пальто, на голове лихая шляпка наподобие матросской бескозырки. «Дилли Фрэнсис», — ответила она, а глаза у нее были большие и темные, как сливы. «А это Рой, мой муж. Вы нас убьете, да?» Джонни окинул ее строгим взглядом и надменно заметил. «Мы банда Диллинджера, миссис Фрэнсис, а люди Диллинджера никогда никого не убивают». Джонни никогда не упускал случая подчеркнуть этот факт. При этом Гарри Пирпонт всегда смеялся над ним и спрашивал, на кой ляд он впустую тратит слова. Но лично я думаю, что Джонни поступал правильно. То была одна из причин, по которой именно его будут долго помнить люди. А этого педераста в соломенной шляпке все уже давным-давно забыли. «Золотые твои слова», — сказал Джек. «Мы грабим банки, причем ровно в половину меньше, чем говорят. А кто этот славный маленький человечек?» И он ущипнул малыша за подбородок. Упитанный был младенец. Ничего не скажешь. Точная копия У. К. Филдза. Актер, автор сценариев многих фильмов, выступал на эстраде с комическими номерами. В 30-е годы ведущий комик «Острослов Америки». «Это Бастер», — ответила Дилли Фрэнсис. «Да он настоящий здоровяк, верно?» — улыбнулся Джек. Зубы у него были в крови. «Сколько ему? 3 или около того?» «Только что исполнилось 2,5», — с гордостью ответила миссис Фрэнсис. «Неужели?» «Да, крупный мальчик для своего возраста. Скажите, мистер, а вы в порядке? Вы ужасно бледный. И потом эта кровь на...» Тут вмешался Джонни. «Сможешь завести эту тачку в лес, Джек?» И он указал пальцем на старенький форт плотника. «Само собой», — ответил Джек. «Несмотря на шину и прочее?» «Спрашиваешь. Вот только мне жуть до чего хочется пить. Скажите, мэм, то есть миссис Фрэнсис, у вас с собой случайно нет ничего попить, а?» Она развернулась, склонилась над задним сиденьем, что было далеко не просто с этим ребенком Боровым на руках, и достала термос. Мимо пролетела еще пара машин. Сидевшие в них люди махали нам руками, и мы махнули в ответ. Я продолжал улыбаться, ощерив пасть не хуже крокодила, пытаясь выглядеть, как подобает Гомеру. Меня беспокоил Джек, я просто не понимал, как он все еще держится на ногах. Так он мало того, что держался. Этот сукин сын еще открыл термос, чтобы посмотреть, что там внутри. «Чай со льдом», — сказала она, но он словно не слышал. А когда протянул ей термос обратно, все увидели, что по щекам его катятся слезы. Потом Джек поблагодарил дамочку, и она снова спросила, в порядке ли он. «Теперь в порядке», — ответил Джек. Забрался в старенький форт и повел его к кустам на обочине. Машина при этом нещадно раскачивалась и подпрыгивала, еще бы. Считай, одного колеса у нее не было вовсе, ехала на голом ободе. «Нет, чтоб задней прострелить, урод несчастный!» — сердито буркнул Джек, но голос у него был совсем слабенький. И вот, наконец, машина въехала в лес и скрылась из виду, а вскоре и сам он показался на опушке. Шел он медленно и все время смотрел под ноги, словно старик на льду. «Вот и славненько», — заметил Джонни, и сделал вид, что чересчур внимательно рассматривает кроличью лапку, брелок, прикрепленный к ключам мистера Фрэнсиса, как бы давая мне тем самым понять, что мистер Фрэнсис не увидит больше своего Форда. «Стало быть, теперь мы все познакомились, подружились. Самое время совершить небольшую прогулку». Джонни сел за руль, Джек рядом, я втиснулся на заднее сиденье между Фрэнсисами и пытался рассмешить их маленького поросенка. «Едем до ближайшего городка», — не оборачиваясь, объявил Джонни Фрэнсисом. «Там вы сходите на автобусной остановке и езжайте себе, куда собирались. Денег на дорогу вам оставлю. А мы заберем машину. Обещаю, что будем обращаться с ней аккуратно. Никаких там дырок от пуль, ничего подобного. Вернем новенькой с иголочки. Один из нас позвонит и скажет, где ее можно забрать». «Но у нас еще не установили телефон», — робко возразила Дилли. И голосок у нее был такой противный, жалобный и писклявый. Прям руки чесались врезать как следует. Потому как она явно принадлежала к тому разряду женщин, которым минимум раз в 2 недели следует устраивать хорошую выволочку, чтобы не поднимала хвост. «Вообще-то мы в списке очередников, но эти люди с телефонной станции прям как вареные, никогда не спешат». «Что ж, тогда», — ничуть не растерявшись, заметил Джонни, «мы позвоним в полицию, и уж они свяжутся с вами». «Но если станете вякать, машины вам не видать, как своих ушей». Мистер Фрэнсис закивал с таким видом, точно верил каждому его слову. А может, и правда верил. Ведь то, как-никак, была банда самого Диллинджера. Джонни остановился у бензоколонки, заправился и купил всем содовой. Джек присосался к своей бутылочке, словно там была не содовая, а волшебный нектар. Точно он помирал от жажды где-нибудь в пустыне. Но женщина не очень-то позволяла своему поросёнку пить. Дала только отхлебнуть. Один глоточек. Малыш тянулся к бутылочке и орал, точно его режут. «Не хочу испортить аппетит перед ланчем», — сказала она Джонни. «Что это с вами, а?» Джек сидел, закрыв глаза и привалившись головой к боковому стеклу автомобиля. Я было подумал, что он снова вырубился, но тут он открывает глаза и говорит дамочке. «Заткните пасть своему выродку, мэм, иначе это сделаю я». «Вы, кажется, забыли, в чьей едете машине?» — эдак с подковыркой замечает она. «Дай ему бутылку, сучка», — говорит Джонни. Он по-прежнему улыбается, но только это совсем другая улыбка. Она смотрит на него и бледнеет, прям вся краска отливает от щек. Мистер Поросёнок получает свою бутылочку, а будет или не будет он есть ланч, это уже никого не колышет. Еще через 20 миль мы высаживаем семейство в маленьком городке и направляемся в Чикаго уже без них. «Мужчина, женившийся на такой женщине, имеет то, что заслуживает», — замечает Джонни. «И уж он-то получит сполна, будьте уверены». «Она позвонит копам», — говорит Джек, по-прежнему не открывая глаз. «Ни хрена не позвонит», — небрежно и уверенно отвечает Джонни. «Да такая скорее удавится, прежде чем никель потратит». Он оказался прав. На всем пути в Чи мы видели лишь двух синих жучков, но каждый ехал себе своей дорогой, а сидевшие в них парни даже не притормозили, чтобы взглянуть на нас хорошенько. Так что Джонни, как всегда, везло. А вот Джеку нет. Достаточно было хотя бы мельком взглянуть на него, как тут же становилось ясно, что вся везуха для него кончилась. Мы еще и клуб не успели подъехать, как он начал бредить и звать мать. Петля. Деловой, культурный и торговый центр Чикаго. «Гомер!» — окликнул меня Джонни и игриво покосился в мою сторону. Знал чертяка, как это меня всегда раздражает. В такие моменты он походил на девицу, собравшуюся пофлиртовать. «Чё?» — грубо огрызнулся я. «Нам некуда ехать. Здесь еще хуже, чем в Сент-Поле». «Езжай в Мёрфи», — сказал вдруг Джек, по-прежнему не открывая глаз. «До смерти охот холодненького пивка. Умираю от жажды». «Мёрфи?» — задумчиво повторил Джонни. «А что, не дурная идейка?» Так назывался ирландский салун на Саутсайд. На полу опилки, мокрые грязные столы, два официанта, трое вышибал, дружелюбно настроенные девушки за стойкой бара и комната наверху, где с ними вполне можно найти приют. Еще несколько комнат находились в задней части помещения. Там иногда устраивались деловые встречи, но чаще они пустовали. Таких заведений в Сент-Поле насчитывалось целых 4, а вот в Чи их было всего 2. Я запарковал Форд Фрэнсиса в боковом проулке. Джонни находился на заднем сиденье, рядом с нашим бредящим другом. Мы все еще не решались назвать Джека нашим умирающим другом. Сидел и прижимал голову Джека к лацкану пиджака. «Ступай и приведи из этого крысятника Брайана Муни», — сказал он мне. «А что, если его там нет?» «Ну, тогда даже не знаю», — задумчиво протянул Джонни. «Гарри!» — вдруг заорал Джек. «Наверное, звал Гарри Пирпонта». «Эта шлюха, которую ты мне подкинул, наградила меня чертовой гонореей!» «Ступай», — повторил Джонни и погладил Джека по голове, да так ласково, прям как мать родная. Однако Брайан Муни оказался на месте, Джонни опять повезло, и мы договорились остаться в комнате на ночь, хотя это и обошлось нам в 200 баксов. Жутко дорого, особенно если учесть вид из окна в грязный проулок и туалет, находившийся в дальнем конце коридора. «А вы, как я погляжу, серьезные ребятишки», — заметил Брайан. «Будь на моем месте Микки Макклюр, тут же вылетели обратно на улицу. Такого шухеру понаделали в этой маленькой богеме. До сих пор все газеты трезвонят. И по радио тоже». Джек присел на койку в углу и попросил сигарету и холодного пива. Последнее возымело на него просто чудодейственный эффект. Он снова стал почти самим собой. «А что? Лестер смылся?» — вдруг спросил он Муни. Я посмотрел на него и вдруг заметил нечто ужасное. Стоило ему затянуться лаки и выдохнуть, как из дырки на спине пиджака выходила тоненькая струйка дыма. «Ты имеешь в виду мордашку?» — спросил Муни. «Зря ты его так называешь. Не равен час еще услышит», — усмехнулся Джонни. Он явно воспрял духом, увидев, что Джеку стало лучше. Правда, он пока что не видел, как из дырки в спине у него выходил дым. Да и я лучше б не видел. «Затеял перестрелку с целой оравой копов и смылся», — сказал Муни. «Одного уложил, это точно, а может, даже двух. Короче, ничего хорошего. На ночь можете остаться здесь, но чтоб завтра к полудню и духа вашего не было». Он ушел. Джонни выждал несколько секунд, а потом показал ему вслед язык. Но точно малое дитя. Я заржал. Джонни всегда умел меня рассмешить. Джек тоже засмеялся, но тихонько. Видно, больно было. «Так, приятель», — сказал Джонни, — «теперь самое время взглянуть, что там с тобой стряслось. Снимай пиджак». Процедура раздевания заняла минут 5. Ко времени, когда на Джеке осталась одна майка, мы все трое прямо взмокли от пота. А мне раза 4 пришлось зажимать Джеку рот ладонью, чтобы, не дай бог, не заорал. И все манжеты у меня были в крови. На подкладке пиджака красовалось лишь небольшое алое пятнышко, но половина белой рубашки была в крови, а майка так сплошь пропиталась кровью. И слева, прямо над лопаткой, красовалась шишка с небольшой дырочкой посередине. Прям миниатюрный вулкан. «Не надо!» — прорыдал Джек. «Пожалуйста, перестаньте!» «Ничего, все окей», — сказал Джонни и снова погладил его по голове, как маленького. «Мы все устали, теперь можешь прилечь. Давай поспи, тебе надо отдохнуть». «Да не могу я», — говорит он. «Прям жуть, до чего больно. И, господи, если бы вы знали, до чего больно. Еще я хочу пива. Умираю от жажды. Только не солите его, как тогда. Где Гарри? Где Чарли?» Насколько я понял, речь шла о Гарри Пирпонте и Чарли Мэкли. И Чарли оказался тем самым Фейгином, который приобщил к ремеслу Гарри и Джека, когда те были еще сопляками. «Ну вот, опять завел свою шарманку», — сказал Джонни. «Ему нужен врач. И ты, Гомер, мальчик мой, должен найти этого самого врача». «Господи, Джонни, но я ж в этом городе ни одной собаки не знаю». «Неважно», — отмахнулся Джонни. «Стоит мне только высунуться на улицу, сам знаешь, что будет. Сейчас дам тебе несколько имен и адресов». Закончилось тем, что он дал только одно имя и адрес, и мой поход по нему успехом не увенчался. Врачишка, подторговывающий разными пилюлями, подрабатывающий подпольными абортами, а также вытравливанием папиллярных узоров с помощью разных кислот, оказывается, искал утешение от трудов праведных в настойке опия и отдал Богу душу 2 месяца назад.